уж мало ли любовь играла в жизни мной. Это было неуместно, неумно, наконец, просто неприлично. И все-таки Лева не мог оторвать от нее взгляда. Стоял и пялился, как пятиклассник, на склоненную голову в черном платке, жутком вдовьем платке, совершенно невозможном для ее молодого прекрасного лица, стройной шеи, прозрачной кожи, огромные серые глаза, покрасневшие от слез, черные полосы забытой туши на левой щеке. Видно, она уже давно не ложилась по-человечески, не раздевалась. Ворсинки пледа пристали к черной юбке, стройные ноги утопали в явно чужих, толстых, вязаных носках, и она все кутала плечи в серую пуховую шаль, хотя в квартире стоял жар от батареи духовки, где женщины зачем-то пекли длинные нелепые пироги. Кажется, они назывались кулебяками. Рядом в обнимку с подушкой примостилась заплаканная девочка лет 14, наверное, моложе его Сашеньки. Девочка подняла голову навстречу вошедшим и тихо представилась. «Аня». Ему самому тоже было 14, когда умерла бабушка. Нет, даже сейчас не мог думать без мучительной боли. Удивительно, что Лева сразу ее вспомнил, хотя прошло черт знает сколько лет. Вдруг так ясно вспомнил коридор чужой квартиры, тоненькую девушку в короткой шубке. Она стояла не одна, а с каким-то немолодым поклонником. Почему они стояли? Чего-то ждали? Да, они ждали книжку. Хозяйка хотела вернуть какую-то редкую книжку, а ему самому вдруг стало неловко, будто подглядывает. Да, а потом он застал Алинку с любителем джаза. Или это было в другой раз? Какая ерунда, при чем здесь Алинка? Нет, Алинка была как-то связана. Кажется, они вместе учились. Да, она еще называла имя. Кира. «Именно Кира!» «Идиот! Конечно, Кира!» Таня с Ольгой весь вечер твердили, у Киры умер муж. «Господи, наверное, это он и умер, ее тогдашний спутник. Неужели так быстро пролетает жизнь?» «Да, она. Невозможно спутать. Открытый пронзительный взгляд, чуть впалые щеки. Только не тоненький очаровательный подросток, а взрослая, даже не совсем молодая женщина. Невозможной прелести женщина. Да, именно так, невозможной, необъяснимой прелести. И это не могли скрыть ни усталость, ни случайная одежда. Когда накануне позвонила Танина подруга Ольга, и его жена заохала, запричитала по бабье, Лева понял только, что у какой-то из знакомых умер муж. «Одноклассница! Кира Котенина, ты не можешь помнить! Мы почти не общались после школы, Господи! Почему мы не общались? Знаешь, все мальчишки были в нее влюблены, да и девочки тоже, буквально весь класс. Очаровательная, совершенно иностранная девочка, француженка, и она уже вдова. Какой ужас! Ты только подумай, вдова!» Ольга с мужем прилетели в тот же день из Новосибирска. У Ольги, кстати, оказался замечательный муж, веселый бородач по имени Матвей Шапира, физик-атомщик, гитарист. Просто удивительно, что он нашел в скучной и бесцветной Таниной подруге. Нет, Лева, пожалуй, поспешил с оценками. Почему он раньше не замечал, какая у Ольги стильная фигура? На международном показе мод в Праге были именно такие модели. Бесконечно длинные ноги, чуть угловатые плечи, подростковая грудь. Как она переживала за Таню из-за дурацкого комсомольского собрания, ругалась, плакала. И вдруг вспышка страсти в ответ на его случайное объятие. Не ждал, не гадал, просто хотел утешить. Вот тебе и скучное. «Да, бородач молодец». Сумел-таки разглядеть. С женщинами у Левы давно сложились простые, радостные отношения. К как и в юности, мгновенно увлекался, не мог обходиться без их тайного и вечного очарования. Волшебные легкие романы вспыхивали и гасли, словно огоньки на елке. Иногда возникала Алина, повзрослевшая и слегка располневшая, но по-прежнему жутко привлекательная. Она уже дважды побывала замужем, все что-то не складывалось, первый муж сильно пил, второй, талантливый режиссер, редко появлялся дома, злые языки говорили про его многочисленные связи с актрисами. Лева на правах давнего друга утешал, вместе пили дорогой коньяк, потом в душной нарядной спальне он обнимал Алинкино податливое тело, как бы заполняя временно пустующее семейное ложе. Потом она исчезала надолго, наверное, искала другого утешителя и более надежного кандидата в мужья. В первый год работы в оркестре у Левы случайно завязался слишком серьезный роман с одной из скрипачек по имени Диана, некрасивой и не очень молодой девушкой с тоскующими библейскими глазами и характерным еврейским носом. В их первую ночь на гастролях в Риге, когда Левин сосед по комнате так удачно уехал к родственникам, скрипачка поразила Леву страстными объятиями и показалась почти красавицей, с разметавшимися кудрями, нежными детскими плечами и капельками пота над верхней губой. Но уже через несколько недель он понял, какую совершил глупость. Диана не отходила ни на шаг, дарила плюшевых собачек и ежиков, безудержно умилялась или отчаянно рыдала, отчего нос становился красным и еще более некрасивым. Почему-то она решила, что их ждет совместное будущее, и обожала строить планы на это будущее, как они поедут в отпуск в Болгарию или купят стереомагнитофон. Лева маялся, чувствовал себя свиньей и подлым обманщиком, даже пропустил две репетиции, сказавшись больным. Наконец несчастная возлюбленная поняла, что ее откровенно избегают, сразу постарела и подурнела, и вскоре уволилась из оркестра. Он еще долго стыдился и мучился из-за этой истории, избегал случайного флирта и даже на кокетливых учениц стал смотреть отстраненно и строго. Таня посмеивалась, но, к счастью, никогда не приставала с вопросами. Она дописывала диссертацию, водила Сашеньку на балет, проращивала луковицы тюльпанов. Лева не мыслил иного дома, но что-то пропало из жизни. Он не сразу понял. Пропали стихи. Голова казалась непривычно пустой. Ничто не пело, не закручивалось в слоги и строчки. Ни куража, ни восторга и упоения. Надо же получить от Господа такой дурацкий темперамент. И кто сказал, что человеку назначено проводить жизнь в монастыре, в капкане из правил и устоев? Только через несколько лет в зимней Варшаве его настиг молниеносный, волшебный роман с переводчицей Марией. Все было пленительным и сказочным, и ее шепчущий акцент, волна густых светлых волос поверх легкой шубки, долгая прогулка вдоль нарядных европейских улиц и, наконец, строчки стихов, затопившие остатки раскаяния. «Какой туман над тобой сегодня, Варшава! Падает снег и тает бесплодно, Варшава!» Он страшно обрадовался вернувшейся мелодии слов, бесовской волшебной скороговорки. Он уже не понимал, что первично — влюбленность, очарование пейзажей, ощущение собственной легкости и востребованности, или этот навязчивый внутренний ритм. Тихо листья шуршали по аллеям пустым, прячет слезы Варшава в свой оранжевый дым. Тем же вечером Мария привела его в свой дом, что было категорически запрещено, и Лева чуть не сошел с ума от мгновенного сплетения рук и тел, терпкого вина, немыслимой романтики и свободы. Поздней ночью он все-таки вернулся в отель, виртуозно наврал руководительнице группы про потерянную дорогу в незнакомом холодном городе и даже принялся жалобно кашлять, чем заслужил стакан горячего чаю. Всю ночь ему виделась другая сказочная жизнь, беспрерывный полет, как в самом раннем детстве. И невозможно далеко отодвинулись Таня, Сашенька, многочасовые репетиции, очереди за молоком, дача, уборка, прачечная. «Не плачь, душа моя, не плачь, уходят наши дни». На завтра еле дождался появления Марии, вдохнул уже знакомый дурманящий запах духов и струящихся волос. Все время хотелось повторять ее чудесное имя. Не Маша, не Маруся, а это возвышенно трепетное Мария. На столе лежала исписанная тетрадь. Пытался передать настроение, но получалось растерянно и грустно. Из одной чужбины до другой во след тягостный длинный тянется рассвет. Также стынут плиты и гранит в траве, и молчат молитвы в камне и листве. Планировалась общая поездка по городу, конечно, с участием переводчика. «Сегодня в 6», — шепнула она, будто нарочно обволакивая каждое слово ласковым «ша», — «мы тебя будем ждать». Он хотел спросить, почему «мы», но уже тронулся автобус, Мария торопливо включила микрофон, замелькали улицы и мосты. И был еще один неожиданный и замечательный вечер. Правда, сначала Лева немного испугался, потому что первый раз в жизни узнал про секс втроем. Но подруга Марии, такая же очаровательная блондинка, только чуть выше и полнее, оказалась настоящим мастером любовной науки. Они лежали прямо на полу, на расстеленной мягкой простыне, и Лева совершенно таял от упоительных объятий с обеих сторон, жадных горячих рук, поцелуев, духов, волос. Прячет слезы Варшава в нежность утренних крыш, но чужими словами ты со мной говоришь. Это тянулось еще неделю. Удивительно, как он не запорол программу. Что ж, было бы обидно прожить жизнь и не попробовать. Но уже смертельно хотелось к своим. Лева пробежал по магазинам, денег меняли совсем мало, но все-таки наскреб на смешную курточку с капюшоном для Саши и Танину любимую пластинку Веславы Драецкой «Танго любви». «Скажи, что ты шутил, скажи, что только я». Все-таки удивительно, что он узнал Киру. Столько лет прошло, столько лиц перед глазами. Ненужная, невозможная встреча. Все невозможно. Помочь, подойти, заговорить. Еще хуже стоять молча, как посторонний случайный гость, рассматривать ее измученное лицо, дрожащие тонкие пальцы. Хоть бы кто-то догадался заняться девочкой, отвлечь, накормить. Наконец подали пироги и чай. Только сейчас Лева заметил, что дом полон народу. Совсем молодые ребята, вероятно, студенты, растерянно толпились в коридоре. Люди постарше, включая мужа Ольги, тихо перешептывались, разливали водку в стаканы. Несмотря на зиму, то и дело открывалась балконная дверь, там толпились курильщики. Может, все-таки подойти и сесть рядом, хоть немного утешить, загородить от холода, ужаса, еще неосознанного, нежданного одиночества? «Кира, вы позволите?» Она немного удивилась незнакомому человеку, но тут же доверчиво протянула руку. «Вы Сашин коллега?» «Нет, я не физик, а музыкант. Как это ни грустно. К сожалению, никогда не был знаком с вашим мужем и вас видел всего однажды, почти 20 лет назад. Тогда вы из нашей школы? Я почему-то не помню, простите». Не хотелось говорить про Таню и тем более про Алинку. Чего привязался, дурак? К чему здесь твои воспоминания? «Так вы не знали Сашу? и теперь уже не узнаете, так странно, правда? Говорят, он ничего не успел понять, вставил ключ в замок и упал прямо на пороге, и никого не было дома. Представляете, он ведь давно болел, перенес инфаркт в 35 лет, а я ничего не понимала, совершенно ничего не понимала. Отпускала одного на рынок за продуктами, сама куда-то убегала и уезжала, а он один приходил домой, совсем один, в пустую квартиру, даже некому разогреть ужин, зато меня всегда ждал ужин, и тапочки у двери, и свежие цветы. Лучше бы она опять расплакалась, чем этот лихорадочный мучительный монолог, и девочке незачем слушать, обнять бы их обеих, закутать, унести из переполненной комнаты. В квартире постепенно нарастал гул голосов. Друзья и сослуживцы, разогретые водкой, уже обсуждали привычные дела, как и бывает на любых поминках. Женщины шушукались, незаметно собирали посуду, беспрерывно хлопала балконная дверь, впуская очередную волну холода и тяжелого табачного дыма. «Вам нужно отдохнуть и понять, что все предрешено». Понимаете, все предрешено. Если у человека был инфаркт в 35 лет, значит, никакой рынок не мог ничего изменить. Зато он чувствовал себя мужчиной. Вы сохранили ему уверенность и уважение к себе, потому что не стали сиделкой, потому что именно он покупал цветы и готовил ужин. Она слушала. Она внимательно слушала, цеплялась за его слова, как цепляется утопающий за протянутую ветку или руку. «Давайте я всех уведу отсюда, а? Хватит на сегодня. Только ничего не убирайте и ни с кем не разговаривайте, а сразу ложитесь. Аня, ты слышишь, обеим срочно в горячий душ и в кровать. На тебе вся ответственность. А я зайду завтра, и мы тут наведем порядок. Договорились?» Не составило большого труда увести людей, хотя Ольга смотрела с истинным изумлением, как Лева, товарищески обнимая, выпроваживает очередного подвыпившего аспиранта. Матвей сосредоточенно помогал, рассаживал людей в такси, убирал бутылки, потом вынес мусор и ненужные глупые цветы, кем-то принесенные и забытые на кухне. Таня и Ольга устали горевать, и постепенно перешли на разговоры о детях. «Да, Саша становится настоящей красавицей. Скоро ухажеры появятся». Аленечка начал учиться с охотой, но все испортило чистописание. «Зачем современным детям прописи?» «Все мальчишки такие. Боря обожает футбол и шахматы. За грамматику не засадишь». Они уже тихонько смеялись. Таня на правах мамаши со стажем принялась давать советы. Потом все пешком отправились домой. Гостей поселили в комнате Аси Наумовны, потому что Олин брат до сих пор жил с родителями, где там было вместиться еще двум взрослым и ребенку. На завтра наметили поход в Третьяковку. Таня заранее взяла отгул на кафедре. «Облака в голубой поволоке, как глубоки их сны, как глубоки! Как печаль глубока. Синь пронзает антеннами мачта. Ах, мы живы пока что. Пока». Он приехал на следующий день после утренней репетиции. Неважно, что Киры не оказалась дома. Сейчас это было совсем неважно. Дочка Аня, потом оказалось, что дома ее звали милым смешным именем Нюля, маялась в кухне с двумя подружками, что-то они пытались варить или жарить. Лева не считал себя большим кулинаром, но все-таки лучше разбирался в приготовлении еды, чем эти мотьки. Все вместе состряпали картофельное пюре и салат из тертой морковки с грецкими орехами и чесноком. «Ужин и свежие цветы» — вот что она сказала. «Всегда ждали ужин и свежие цветы». Цветы нашлись у ближайшего входа в метро, довольно бледные, замерзшие гвоздики, но все-таки живые, настоящие. Вскоре девочки заторопились домой. Они по очереди обнимали Аню у дверей, стараясь скрыть облегчение, что, наконец, уходят. Все правильно. Дети не должны соприкасаться со смертью. Лёва с внутренним ужасом представил Сашеньку на месте Кириной дочери. Нет, еще не хватало примиряться к собственной смерти. К тому же Сашка вполне самостоятельная и рослая особа. Если бы не фамильный бабушкин нос, вполне можно выдавать за собственную подружку. Да, по сравнению с его Сашкой, Аня казалась абсолютным ребенком. Худенькая, темноволосая, нервная девочка с тоскующими глазами. Наверное, похожа на покойного отца. Поговорили про школу, новое задание по геометрии, темы сочинений. «Только не думать», — когда-то сказала ему маленькая мудрая Таня. Потом Лёва сыграл пару пьесок, легонько, в полутонах. Девчонки обожают красивые мелодии. К Элизе, Полонез Огинского. Скрипку, конечно, всегда носил с собой, куда бы ни направлялся. Дома это называлось «вечерние репетиции». Таня, надо отдать ей должное, никогда не интересовалась и не уточняла. Кира вернулась полуживая, в том же ужасном черном платке, мокрой обуви. Но все-таки обрадовалась, ожила немного. Вместе съели салат. «Боже мой, вы и орехи нашли, вот молодцы, давайте чай пить». Но тут же вспомнила свое, побледнела, съежилась. Лёва быстро накинул пальто, намотал шарф. Шарф, кстати, фирменный, югославский, здорово сочетался с его рыжеватой шевелюрой. Заметил, что она невольно обратила внимание. «Чай мы еще выпьем, но обязательно с пирожными. Разве это чай без пирожных? Нечего и затеваться!» И, обращаясь только к Ане, строго произнес: «Чтобы геометрия была выполнена на отлично. Я завтра проверю, не надейся». Чем измерить пропасть ночи? Мысли черные без сна, дни становятся короче, раскаляясь до красна. Зачем? Почему он приходил? Нет, не приходил, забегал. Между репетициями, записями на радио, прогонами Востанкина. Всегда букетик цветов, самый простой и маленький, что-то к чаю, пирожная картошка, ром-баба, кекс. Смотрел, как светлеет ее лицо, оживают глаза. Иногда вовсе не заставал, это не имело значения. Девочка Нюля быстро привыкла к Левиным посещениям, явно ждала с последними школьными новостями и проблемами. Сочинения ей так и не давались. Надо признать, и темы были ужасные. Набивший оскомину лишний человек, образ Татьяны как воплощение русского характера, картины природы в повестях Тургенева. Интересно, существует ли человек, дочитавший эти картины природы хотя бы до середины? Кстати, Сашка справлялась с подобной мурой прекрасно, строчила привычными обкатанными фразами про национальный характер Пугачева и царское самодержавие, разоблаченное великим русским поэтом М.Ю. Лермонтовым. А вот у Нюли не получалось. Все она пыталась осмыслить, сказать по-своему. Например, в одной работе взялась сравнивать пушкинскую Татьяну с возлюбленной Печорина Верой, причем осуждала их обеих за жизнь с нелюбимым мужем, чем ввергла в полную растерянность пожилую учительницу литературы. В другой раз она обругала стихотворение «Пророк» за псевдориторику. Киру даже вызывали в школу, и они потом целый вечер обсуждали с Левой, как объяснить ребенку, что в школе нужно исполнять требования учителя, а не мыслить и рассуждать. В конце концов, Лёва выпросил у знакомой учительницы русского языка целую пачку готовых сочинений и велел Нюле переписать в тетрадку, без размышлений и вопросов. На улице рано темнело, вместе готовили что-то к ужину, жареную курицу, картошку, макароны по-флотски. На всякий случай Лёва загрузил морозилку пельменями и сосисками. С продуктами в городе, как всегда, было плоховато. Радовалась ли Кира его приходу? Да, конечно, радовалась. хотя при виде цветов на лицо ее набегала тень и даже смутное раздражение. Пусть. Главное, не пустота и безнадежность. Они все больше разговаривали. Вернее, Лева говорил, а Кира слушала. Про репетиции, выставки, предстоящие гастроли, последнюю книжку Вознесенского. Кире нравилась Ахмадулина, ее витиеватый, странный стих. Он полистал сначала из вежливости, но вдруг втянулся в длинные завораживающие строчки. «Ау, любезный друг, вот правила игры, не спрашивать зачем и поманить рукою в глубокий нежный сад, стекающий с горы». У знакомого спекулянта Лева раздобыл редкую книгу Ахмадулиной. Спекулянт содрал 30 рублей, в 15 раз выше номинала, но книга того стоила. Плотный томик на хорошей бумаге, в прилично иллюстрированной твердой обложке. И называлась хорошо «Уроки музыки». Кира страшно обрадовалась, пыталась вернуть потраченные им деньги, даже расцеловала. Очень весело и ласково расцеловала, как хорошую подружку, но он все равно задохнулся на минуту от прикосновения холодной нежной щеки, волос, губ. Он уверял себя, что просто помогает, что Кире слишком горько сейчас, одиноко, тяжело справиться с внезапно осиротевшей девочкой. И это было правдой, и такой же правдой была их тайная, все нарастающая близость. Он постоянно чувствовал ее взгляд, волнение, трепет протягиваемой руки, сам начинал ужасно нервничать и болтать чепуху. И эта случайная болтовня, анекдоты из жизни музыкантов, чай в старомодных тонких чашках, легкая метель за окном, зыбкий свет торшера, узкая горячая ладонь, тонущая в его чуткой руке музыканта, все томительно и неотвратимо сводило их, сплетало, связывало навек. Потом оказалось, что у Киры есть мама и даже бабушка. Они живут недалеко, в Гагаринском переулке, но бабушка очень плоха, часто впадает в беспамятство, почти невозможно оставлять одну в квартире. Поэтому, само собой, решилось, что Нюля временно переберется на Гагаринский, или, как теперь зачем-то переназвали, улицу Рылеева, тем более это совсем близко от ее французской школы. Кирина мать Валерия Дмитриевна, совершенно не старая, красивая женщина, иногда заходила днем, приносила фрукты, редкие и дорогие в зимней Москве. При первом знакомстве она вдруг напомнила Леве его собственную мать. Что-то в глазах, манере слушать, не улыбаясь. Но Валерия Дмитриевна выглядела намного моложе, наряднее, нездешнее изящество сквозило в каждом жесте. Вот кто был настоящей француженкой. Она не удивилась Левиному присутствию, только смотрела внимательно и грустно. Они сблизились. И эта простая, естественная, как дыхание, близость совершенно потрясла и ошеломила Леву. Невозможно было понять и поверить, что он, увлекающийся и влюбчивый взрослый мужик, уже познавший и домашнее отдохновение, и волшебные варшавские страсти, и случайные приключения, полные легкой непристойности и озорства, что он сможет так тонуть и умирать от нежности. Каждый раз не находилось сил уйти, он тянул до полуночи, до последней минуты, и все равно возвращался с порога, целовал ее, уже дремлющую, теплую, прекрасную, прижимался щекой к щеке, гладил узкие ступни. А ведь еще существовала прежняя жизнь. Подрастающие дети, расстроенная и уставшая Таня, репетиции, гастроли, ремонт крыши на даче, покупка новой резины. Осталось так немного, всего один романс, казенная дорога, почтовый дилижанс. Таня пропадала на работе, раскручивала новую большую тему, вполне могла получиться докторская. Ах, какая к черту докторская с ее фамилией! После смерти Ребендера все покатилось в тартарары. Танин профессор умер внезапно от сердечного приступа, и она до сих пор страшно горевала, уверяла, что Петра Александровича довели, затравили, унизили. Хотя какая уж там внезапность! Пожилой больной человек, страшная немыслимая жара летом 72-го, уже не первый инфаркт. Но были разборки на кафедре. То ли хотели закрыть одну из лабораторий, то ли еще что-то затевали бездарное и ненужное. Старый Дон Кихот надеялся отстоять справедливость, готовился выступить на собрании. Опять собрание, в вашу мать! Это вечно идиотская вера в справедливость толпы. Уже давно, сразу после израильской войны 1967 года, у многих знакомых евреев начались неприятности. Не выпускали в поездки, закрывали темы диссертаций, сокращали ставки. Зиновию, мужу Таниной сестры, запороли готовую докторскую и отстранили от преподавания ступейшей формулировкой «неучастие в общественной работе». Какая общественная работа ожидалась от кардиохирурга и ученого, никто не уточнял. Многие друзья с трудом сводили концы с концами, работали дворниками, кочегарами. Наконец, официально разрешили отъезд. Конечно, с лишением гражданства, публичным осуждением в коллективе на все тех же собраниях, но разрешили. Невозможно было поверить. Вдруг в один момент избавиться от недремлющего ока, патриотического бреда, эзопового языка в самых простых разговорах. Неужели это возможно? Увидеть Париж, Латинскую Америку, Японию. Просто выйти за глухую железную дверь и навсегда забыть удушающий серый мир. Серое небо, серые дома, серые газеты с портретами серых вождей. Уже самые отчаянные уехали. Многие подавали документы, и Людмила с Зиновием всерьез заговорили про Израиль. Они страшно увлеклись иудаизмом и древней историей, запоем читали перепечатанную на машинке книгу Юриса «Исход». В доме постоянно звучали имена Бен-Гуриона, Герцеля, Арлазорова. Ася Наумовна тихо плакала и все просила не шуметь и никому не рассказывать, чтобы Мишеньку раньше времени не отчислили из института. «А мы?» — как-то спросила Таня. «Что делаем мы?» Это был тяжелый вопрос, и самым тяжелым было в нем слово «мы». Да, все они, Таня, Ася Наумовна, дети, даже Людмила с Зиновием и вундеркиндом Мишкой были его домом, семьей, родней, так спасительно обретенной когда-то. И разве он, Лева, не служил своему дому верой и правдой? Квартира, машина, дача были честно отработаны. Дети учились в английской школе. Знакомый мясник за дополнительную трешку выносил с заднего хода кур и грудинку. На гастролях и в поездках удавалось купить что-то из нормальной одежды. Но уже давно он стал ловить себя на странной, мучительной тоске. Неужели это все, к чему можно стремиться? Даже вожделенные поездки за границу стали раздражать. Унизительное хождение в группе, пересчитывание жалких копеек, беганье по дешевым лавкам. Еще тогда, в пленительной Варшаве, ему пригрезилась другая жизнь. Но это был обман. Обман, как сама Варшава, как любовь Марии, как свобода с гирями на ногах. Самое ужасное, что подрастающие дети усугубляли эту тоску, постоянно напоминали об уходящем времени. Особенно Боб, бодрый сорванец с повадками маленького мужика, с нагло выпирающим членником, который он с большим интересом изучал и осваивал. Еще недавно Лева таскал его на руках, грел ладонью вздутый животик, и вот этот тип уже с тихим пыхтением рассматривает голых красоток в где-то раздобытом плейбое. Сашенька, пухлое, трогательное создание в кудряшках, живая игрушечка, его первый восторг, вдруг стала запираться в ванной, сбривать волосы под мышками. В движениях появилась волнующая женская грация, майки уже не скрывали прекрасную выпуклую грудь с трогательно торчащими сосками. И Лева цепенел от ревности при одной мысли, что скоро эту грудь тронет какой-нибудь юный урод. Его время уходило, как ушли конкурсы молодых исполнителей. Невозможно было принять, примириться. Неужели уже никогда не наступит свободный полет? Как у безумных и гениальных писателей латиноамериканцев томительное солнце, туман, страсть, тишина, пение птиц. «Давай уедем», — сказала Кира. «Давай уедем куда-нибудь. Ты прекрасный скрипач, независим, талантлив. В мире полно оркестров, а я могу зарабатывать переводами. А Нюля? Нюля скоро вырастет, как это ни ужасно, и покинет меня. Она уже сейчас спит и видит переехать в Париж. Да, в Кириной жизни опять появился Париж. Немыслимое слово — увидеть и умереть. Все началось с того, что к Валерии Дмитриевне приехала подруга из Франции. Настоящее везение, что ей удалось попасть в эти советские игры. Ну да, слегка раздвигали железный занавес, впускали каких-нибудь иностранных писателей или актеров, желательно дураков-коммунистов, и потом бурно трубили про международные связи и дружбу. К счастью, подруга в юности состояла в антифашистской организации, а Кирина мама сохранила девичью фамилию. Конечно, француженку сопровождали навязчивые экскурсоводы в серых костюмах. Конечно, ей не разрешили выехать за пределы Москвы, но все-таки через 40 лет разлуки встреча состоялась. Больше всех впечатлилась Нюля, которая без конца рассказывала Леве про чудесную гостью. «Представляете, они росли на одной улице, учились в одном классе, даже вместе списывали математику у одного и того же мальчика». Подруга с чудесным именем Жаклин без конца вспоминала Катениных, уютную квартиру на бульваре Гобеленов и особенно их старшую дочь Киру, как они с Лерой завидовали этой взрослой красавице и обожали примерять ее платья и шляпки. Про старшую дочь Лева услышал впервые, особенно поразило повторение имени, но больше ничего Нюля не знала, а спросить саму Киру и тем более Валерию Дмитриевну он постеснялся. Продолжением замечательной истории явилось приглашение в Париж. Жаклин прислала запрос на всех троих, и Валерию, и Киру с дочкой, но после долгих хождений по каким-то таинственным организациям с кучей документов и справок разрешение на поездку получила одна Валерия Дмитриевна. Собственно, никто не надеялся и на это. Кирина бабушка к тому времени тихо угасла. Весь последний год она никого не узнавала и ни с кем не хотела разговаривать, кроме Нюли. Но и Нюлю называла почему-то Любочкой и все плакала, все умоляла не ругать и простить. Валерия Дмитриевна уехала и не вернулась. Вернее, она вернулась, чтобы оформить документы, потому что для заключения брака с иностранцем требовалось уйма дополнительных справок и разрешений. Оказалось, кроме Жаклин, ее ждал еще один человек. Старый друг семьи по имени Доминик, бывший член французского сопротивления. Тогда, 40 с лишним лет назад, он, как и многие молодые люди в их компании, был влюблен в старшую дочь Катениных, красавицу Киру, Юный Доминик страшно возражал против отъезда Киры. Он спорил с ее отцом, кричал, что решение вернуться в Россию — роковая ошибка. Многие годы уже после войны он продолжал искать Катениных, запрашивал через Красный Крест, но, конечно, никто не ответил. Вот такая история. Они встретились с Валерией Дмитриевной, и через неделю Доминик сделал ей предложение. «Тебе только 36, — сказала Кира. — Уедем. Доминик наверняка сумеет помочь с визами. На Западе это даже не середина жизни. Ты — настоящий поэт, прекрасный преподаватель. Сколько можно ломать себя и задыхаться? Поступишь в оркестр или начнешь давать частные уроки? Нет, ты подготовишь программу для сольных концертов. Левушка, еще ничего не поздно, ты слышишь? Я люблю тебя. Я безумно люблю тебя. Хочешь, я рожу ребенка?» «Наши подали документы на выезд в Израиль», — ответил он не впопад. «Сестра жены с семьей и тещу хотят забрать». «Вот и прекрасно! Они тоже уедут. Таня уедет с детьми. Ты сможешь их навещать. Это же совершенно другой свободный мир, другое будущее». Мама постоянно уговаривает и зовет. «Левушка, милый, родной, ты знаешь, я ведь раньше ничего не понимала и не чувствовала. Да, не чувствовала. Я встретила Сашу в 17 лет. Понимаешь, блестящий ученый, друг, защитник. Я так гордилась, что он меня выбрал. Все другие знакомые на его фоне казались глупыми мальчишками. Нет, не только. Саша любил меня. Он бесконечно любил меня. Он хранил меня в своей любви, как в теплом молоке. Ни забот, ни огорчений. Потом родилась Нюля. Мы переехали в новую квартиру. Казалось, абсолютно счастливая, наполненная жизнь. Но я тосковала. Сама не понимала, что происходит, мучилась, стыдилась этой тоски. Я ведь однажды чуть не изменила ему. Да-да, чуть не изменила, с чужим, ненужным мальчишкой. Правда, это был очень красивый мальчик, и он серьезно мной увлекся, но я-то, взрослая тетка, тоже потеряла голову. На глазах у Сашиных друзей, от пустоты, понимаешь, какой-то внутренней пустоты. И вот теперь я все поняла. Только теперь с тобой я поняла, как можно любить. Да, как можно любить руки, глаза, дыхание, смех, шаги на лестнице. Левушка, милый, ненаглядный мой, ты слышишь? Пусть расскажет король, как простому шуту незаметно уйти, не создав пустоту, как сыграть до конца эту горькую роль. Это была самая длинная и тяжелая дорога в Левиной жизни. Бесконечно тяжелая дорога к дому, к его старомодному чудесному дому, где каждый угол любовно освоен и обжит, где еще недавно пианино отгораживало детские кроватки, а теперь они вдруг сменились двухэтажными палатями, как шутила Ася Наумовна, где рожали детей, принимали друзей, смеялись, плакали, любили друг друга. И вот теперь он шел разрушить этот дом. Уже стояла ночь, уже почти все окна погасли, а Лева все плелся по бульварному кольцу, пересекал одну за другой знакомые привычные улицы. Может, она уже спит, все-таки длинный день на кафедре, заботы, дети. Может, удастся перенести на завтра жуткий приговор. Но она не спала. Таня сидела на кухне в его любимом пушистом свитере. Мирно теплились румяные толстые свечки, подаренные на Новый год, потому что они оба любили их мягкий свет. Всегда любили, с самой юности. На тарелке остывал накрытый полотенцем яблочный пирог. «Левчик, дорогой, наконец-то! Я все поняла, не расстраивайся, я все поняла. Никуда нам не нужно ехать. Пусть я расстанусь с Люсей, даже с мамой, ты не должен мучиться. Ты так тяжело строил нашу жизнь, так много и честно работал. Зачем разрушать все подряд? А дети вырастут и сами примут решение, правда? Дети ведь всегда уходят. Она ужасно волновалась, щеки раскраснелись, и глаза казались еще темнее в отблесках огня. Слишком свежий пирог распался от первого прикосновения ножа, но она все резала и резала новые куски. Полотенце упало на пол. «Главное, мы вместе. Главное, нам не разлучаться. Я не выживу без тебя, Левка. Зачем мне жить без тебя?» Никуда он не мог уйти. Никуда. «Не убей», как сказано в Священном Писании. «Боль моя, мой свет прощальный, верность высшую храня, в горький свиток поминальный удостой внести меня, чтоб, как вечное спасение, в миг, когда порвется нить рук твоих прикосновенья, я успел бы ощутить». Первой уехала Нюля, даже раньше Таниной сестры. Валерия Дмитриевна справедливо считала, что лучше поучиться последний год во французской школе, подогнать язык до поступления в Сорбонну. Доминик на самом деле оказался влиятельным человеком, он сумел пробить приглашение для всей семьи, и теперь они с нетерпением ждали Киру. Но Кира отказалась. Только переехала в родительскую квартиру, старую квартиру своего детства на улице Рылеева, где до сих пор висели любимые бабушкины тарелки с видами Парижа. Весна в том году наступила поздно, еще в июне цвела сирень, и Лева каждый день притаскивал охапки, то белый, то пронзительно яркой, почти синий. Бледная, молчаливая Кира разбирала старые фотографии. Она хотела, чтобы Нюля забрала часть из них на память. Это был целый мир, ушедший, прекрасный мир. Дамы в шляпках, серьезные господа, дети, гимназистки. Лева, наконец, увидел старшую Киру. Широко расставленные смеющиеся глаза, чуть вздернутый подбородок, тонкие руки. Совсем взрослая мадмуазель, лет 20. А рядом юная Валерия в таком же клетчатом платье. И на обеих наброшены одинаковые белые шарфы. Явно готовились фотографироваться. Там еще были виды Парижа, мосты, старинные экипажи. Лева листал, почти не вглядываясь, и вдруг наткнулся на ужасно знакомый снимок. Три маленькие нарядные девочки испуганно глазели в камеру. Потом они же, но уже гимназистки с косами, в одинаковых строгих фартуках, самая высокая посередине. Где-то он видел все эти фотографии. Вот еще одна. Те же девушки, совсем взрослые, обнимаются и смеются, и опять самая высокая в центре, и она же одна крупным планом в нарядной заграничной шляпке. Кажется, сейчас эта дама шутливо нахмурит брови и скажет: «Лева, паршивец, ты явишься, наконец, обедать? Сколько можно подогревать?» Потому что это была его бабушка. Да, его бабушка, Александра Львовна, совсем молодая, но все равно очень знакомая и родная. Он не мог ошибиться.